Глава 26. Наступило утро, как другая жизнь. Тронутые недвижным ярким светом занавески будто застыли. От давешних ее раздумий не осталось и следа, их словно смыло потоками сна. Она проснулась в охваченной огнем комнате в проблесках утра. Генри лежал на животе, руки его покоились на простыне. Потом его глаза открылись, он посмотрел на нее, но не улыбнулся. «Ты здесь», — проговорил он. «Я? Я ждал?» Ребекка положила ладонь ему на лоб. «Ты все еще видишь сон?» Генри быстро сел. «Что тебе снилось?» — спросила она. «Не помню», — ответил он. «Что-нибудь плохое?» «Не помню, забыл». «Если плохое, расскажешь?» «Да, само собой». «Во сне мы переживаем странное чувство», — сказала Ребекка, отворачиваясь. «Интересно, будем ли мы чувствовать то же самое, когда умрем?» Было еще очень рано, спешить было некуда. Они сели на веспу около 9 и вскоре влились в транспортный поток. Он нес их мимо громад жилых и заводских застроек, под облезлыми мостами, мимо кладбищ, ржавых автомобилей, недосягаемых фруктовых садов, лепящихся каменистым выступом. Наконец, дорога вынесла их на открытый жаркий простор, где были только песок и опаленные зноем деревья. Ребекка уткнулась головой в спину Генри. Она чувствовала дрожь мотора, передававшуюся через его тело. Она чувствовала смертельную усталость. Ее неумолимо клонило в сон. На ней была та же одежда, что и в тот день, когда она рисовала мужчину с обнаженной грудью. Она представила себе, как он и сейчас у себя на кухне кипятит полотенце, как больничный фургон забирает чистое и выгружает грязное. Надо будет непременно нарисовать и ее, дымящуюся кастрюлю. «Вот только как изобразить пар?» — думала она. Ребекка вспомнила Эдварда Хоппера, знаменитого американского художника-урбаниста, как он, стараясь держать кисточку под нужным углом, выводил плавный изгиб оконного стекла на полуношниках на своей картине, которую он нарисовал в 1942 году. Как из кофемашины струится пар. В тот день, когда он писал эту картину, шел дождь, и он, как доподлинно известно, пил кофе. Его жена Джо тем временем спала в соседней комнате, высвободив одну ногу из-под одеяла, и его кисть двигалась в такт ее дыханию. Когда они прибыли на раскоп, Рено там не было. Генри поставил мопед, они сняли каски и отнесли их в палатку. Внутри было прохладно и темно. Артефакты лежали в ящичках, будто погруженные в глубокий сон. Генри накачал Ребекке стакан воды из пластмассовой бочки, а потом себе. «Прости за прошлую ночь», — сказал Генри. Многое прояснилось. Генри осторожно поставил стакан и признался, что почувствовал невероятную близость к ней. Такую, какой у него еще никогда ни с кем не было. «Возьми меня», — прошептала Ребекка. Он взял ее и уложил на длинную скамью. Он не остановился, даже когда они услышали, как к палатке глухо урча подкатил Рено. «Генри, я что-то слышу. Не волнуйся. Им еще надо будет подложить кирпичи под колеса». За стеной палатки, в мире, в некотором смысле отстраненном от их близости, Ребекка услышала, как хлопнула дверца машины. Потом послышались два отдаленных голоса. Один принадлежал профессору, другой, менее отчетливый и уверенный, кому-то помоложе. Они быстро оделись, и Ребекка снова прислушалась к голосам снаружи. Генри неспешно поцеловал ее в губы. «Спасибо за вчерашний рассказ о детстве», — сказал он. «А теперь пошли встречать гения, которого мы чуть не угробили».